Я полюбил ее, я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами, по-видимому, изменяла мне, чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она жестока, эгоцентрична и невнимательна. Напомним, что в повести по довлатовскому обыкновению соединены реальная поездка автора на эмигрантскую конференцию в Лос-Анджелес и мифическая встреча его там с давней возлюбленной Асей Тасси, неустроенной, раздерганной, жалкой. Эта героиня мало похожа на реальную Эпикуровскую, но миллионы читателей поверили автору и поставили между двумя женщинами знак равенства. Но Ася все еще пытается ответить и победить. Похоже, главная задача их брака — влезть на плечи другому, чтобы сделаться заметнее. Их дуэль, не закончившаяся с кончиной Сергея, конечно, уже выиграна. Выиграна Довлатовым. У него те мучения превратились в шедевры. У Аси в интересную книгу о том, как они создавались. А у меня перед глазами яркая картина. Я ехал на троллейбусе, просвеченном вечерним теплым солнцем, по Суворовскому проспекту, и вдруг увидел их, прекрасную пару. Они пересекали Суворовский у 4-й Советской, бывшей Рождественской улицы, где жила с родителями Ася. Шли царственно и не спеша, не сомневаясь, что транспорт просто обязан восхищенно перед ними застыть, и он действительно тормозил. Так вот, не знаю, восхищен ли. Довлатов красивый, огромный, но слегка сутулый, нахохленный, выражал явное недовольство окружающим. Что за жалкую реальность тут ему предъявляют? Причем сам был в домашних шлепанцах, что только усиливало ощущение его барственной небрежности. Ася шла чуть сзади его и сияла. Впрочем, она сияла почти всегда, что не мешало ей довольно часто с лучезарной улыбкой произносить фразы самые убийственные. Что могу добавить еще к той оставшейся в памяти навсегда ослепительной картине? Помню магазин тот на углу Суворовской и Советской. Он считался тогда одним из лучших в городе, куда ездили специально издалека. Бывали в советские времена непонятные взлеты отдельных магазинов, вызванные какими-то высшими, неизвестными нам причинами. Мы лишь радостно этим пользовались. Сейчас магазин тот вряд ли сам помнит о своей мимолетной славе. Но тогда и это еще добавило красоты той вечерней картине. Ребята знают, куда идут. Да, сильная пара, — подумал я. Умеют себя подать, но двигаются по жизни как-то отдельно, что и подтвердилось. Назвать любовь Довлатова к Асе Эпикуровской несчастной можно, но уж неудачно никак нельзя. Ася уж тогда была светской львицей, и оказаться с ней рядом значило сходу попасть в бомонд. И как бы после этого не относились к Сереге, никто уж не мог сказать «не знаю такого». И при всех их мучениях, как они друг на друга, на них больше никто не повлиял. Что интересно, подобным воспоминанием может поделиться чуть не каждый уважающий себя питерец, тем более считающий себя причастным к искусству. Да помню, встретил Серегу. Огромный, небритый, в халате и тапочках шел. Здорово, говорю, может, выпьем? Я как раз с севера приехал, денег навалом. Эти воспоминания до сих пор, наше знамя боевое, наш код, наш девиз, объединяющий нас теперь уж столь разных, богатых и бедных, успешных и провальных. Но стоит кому-то произнести «Вот помню, мы с Серегой, и лица светлеют, тут мы все удачливы и равны». Как он так сумел объединить и поднять нас? Мол, и мы жили в веселые времена, когда знаменитые писатели запросто гуляли по улицам, и мы с ними запросто выпивали и уважали друг друга. Кому это неприятно? Серега, еще ничего толком не написав, уж тем более ничего не напечатав, ничего не представив широкой публике, был уже знаменит. Представал фигурой, из которой лестно запечатлеться на память для вечности, и авансов не обманул. Для многих тот снимок, лучшие кадры жизни, и за это они Довлатову дополнительно благодарны. Более заметного гения, демонстративно пренебрегающего условностями, в поле зрения жаждущей публики тогда не наблюдалось. Это место сразу занял Довлатов и остался на нем. Обычно знаменитые писатели фотографируются с поклонниками в зените славы, но тогда уж у них мало времени и сил. Довлатов разумно сфотографировался до. Его первым удачным сочинением был Довлатов, может, и не полностью совпадающий с реальным человеком, но зато врезавшийся в сознание нашего поколения навеки. Хотя тогда все самое трудное было еще впереди. Безделье, повестка из военкомата. За 3 месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах отчисления туманно. Загадочно касался неких политических мотивов. Я попал в конвойную команду. Очевидно, мне суждено было побывать в аду. Глава 4. Писать, что помнила Вохра. Энциклопедический словарь 1962 года. Коми АССР расположена на северо-востоке РСФСР. Площадь 404,6 тысячи квадратных километров. Население Коми АССР 319 тысяч человек, в том числе 9% городского населения. В республике 4 города. Сыктывкар, столица, Воркута, Ухта, Печора. 22 рабочих поселка. Расположено в зоне хвойных лесов, на севере лесотундра и тундра. Основные отрасли хозяйства республики – лесозаготовки, добыча угля, нефти. Республика населена народом Коми. Советская власть создала письменность Коми. Достигнута поголовная грамотность населения. Из советских писателей Коми выделяются М.Н. Лебедев, В.В. Юхнин, Н.М. Дьяконов, Г.А. Федоров и другие.